Ответ прост. Такова дилемма, с которой столкнулись многие из главных героев в целой куче романов, аниме и манги. Обычно это происходило сразу же после важной для сюжета битвы, в которую, как им думается, они не смогли вложить достаточно усилий, а потому потерпели сокрушительное поражение. Правда в том, что еще в прошлой жизни я читал и смотрел много историй, где многим персонажам приходилось иметь дело с аналогичной проблемой. Разумеется, такого рода личности в эти моменты склонны винить себя за собственную слабость, а вовсе не обвинять врагов в тех преступлениях, которые они совершили ради каких-то ошибочных и откровенно тупых идеалов. Правда в том, что трагедия служит хорошим мотивом для тренировочной арки, в ходе которой тот или иной персонаж, ставший жертвой самообвинения, находит свое искупление и становится сильнее. И сильнее не только с точки зрения боевой мощи, но и сильнее как личность. Поскольку этот мир основан на нелепых клише и следует тенденциям сюжетной брони, то с Фуу вскоре все так и будет. Она обязательно столкнется с чем-то, что позволит ее вырасти в силах, обретя могущество, которое позволит ей победить любых врагов, возможно даже не прикладывая особых усилий. Из-за моих собственных действий Фуу стала своего рода главной героиней, конечно, далеко не такой уж и важной, каким был Узумаки Наруто. Но он пропал без вести, возможно даже умер, а вот Фуу все еще жива и здорова. Она также обладает трагическим прошлым и скрытой силой демона, живущего внутри нее. Над ней издевались в детстве и всячески принижали. Ее мать происходит из древнего и благородного клана, что делает ее потомком самого мудреца шести путей. Даже ее отец, как теперь выяснилось, оказался каге своей деревни, известной своей молниеносной скоростью. Никакого не напоминает. А ведь сходства между Фуу и Узумаки Наруто вырисовываются буквально сами собой. Таким образом, в результате загадочного исчезновения настоящего главного героя, Фуу была выбрана миром в качестве замены. Или, по крайней мере, такова моя теория. Но я бы не удивился, если она тоже внезапно окажется реинкарнацией Асуры, сына мудреца шести путей. Хотя, точные причины, по которым этот парень решил реинкарнировать в теле девочки, мне пока остаются непонятными, но вполне возможно, что этот тип был скрытым трансвеститом, желая втайне от мира сменить пол как Орочимару. Так или иначе, но после того, как мы победили банду насильников из страны молнии, я поднялся на корабль, сбрасывая с палубы трупы погибших сегодня моряков. Карин и Таюя вызвались помочь мне с этим. Первая сделала это по собственной инициативе, а вторая надеялась обобрать их мертвые тела, прежде чем избавиться от них. Ханака, тем временем, спала в гостевой каюте, расположенной под палубой корабля. Она слишком устала, как и Фуу, истощив большую часть своей чакры во время установки той защитной сферы. Ее старания не следует недооценивать, ведь именно усилия Ханаки позволили кораблю уцелеть в эпицентре сражения между восьмихвостым и Сусанаа, который был вызван Курой и усилен чакрой другого хвостатого зверя. Оставив Карин и Таюю стирать с палубы кровь, я отправился в свою капитанскую каюту, где отдыхала Фуу. Мне захотелось забрать у нее свою соломенную шляпу, попутно поговорив с ней о том, что случилось сегодня. Мы вели философский разговор в течение получаса, отдыхая после долгого дня. Изначально, мне просто хотелось немного подбодрить Фуу, сказав ей о том, что генетика не определяет то, скольких людей она сможет изнасиловать за всю свою жизнь. Но затем разговор ушел куда-то в другую сторону, а я оказался слишком усталым, чтобы уследить за его ходом. Мне оставалось только лихорадочно выкладывать свои мысли, рассуждая вслух о том, что слабость не приведет к счастливой жизни, избрав в качестве примера нанятых хирука-моряков, которые были убиты ниндзя скрытого облака. «Просто так работает этот мир», — покачал головой я в ответ на ранее заданный ей вопрос. Фуу посмотрела на меня озадаченным взглядом. Она надулась, словно хомяк, и нагло посмотрела в сторону со звуком «ПФФ», а затем дерзко задрала подбородок вверх, как будто смотря на меня сверху вниз, и добавила еще и типичное для Учиха слово «ХН». Оценив ее действия по достоинству, я резко осознал, что среди окружающих меня людей собралось слишком много тех, кто стремится подражать мне, а это просто ужасно. Правда в том, большое количество похожих на меня людей просто обесценивает меня как личность. Фуу и Хирука своим поведением буквально превращают меня из уникального персонажа, который важен для сюжета, в обычного и скучного моба. Однако я искренне не хотел умирать от рук случайного злодея и не желал стать жертвой несчастного случая уже в следующей главе истории. И все это могло случиться в любой момент, если старания Фуу по лишению меня моих отличительных черт перейдут незримую черту. Обдумав все это за пару секунд, я не на шутку разозлился. Именно тогда мне пришлось задуматься о том, не стоит ли сократить численность этих подражателей самым радикальным способом. Например, выбив из некой Джинчурики Семихвостого все лишнее. Разумеется, сделать это следовало с помощью оздоровительных пинков под зад. Хотя, бить потенциальную главную героиню могло показаться делом рискованным, но в тот момент я разозлился достаточно сильно, чтобы проигнорировать логику и здравый смысл. Возможно, что мне следовало остерегаться ответного удара сюжетной брони, но правда в том, что тогда я просто на время забыл о самом факте ее существования. Впрочем, если бы я действительно сделал с Фуу что-то радикальное, то мог бы закончить свою жизнь как Джирая, который неоднократно издевался над настоящим главным героем этого мира, подвергая его всяческим унижениям. Например, он сбрасывал Узумаки Наруто с отвесной скалы по глупой причине и даже отбирал его кошелек с деньгами, чтобы удовлетворить свою похоть, трахнув пару шлюх в ближайшем борделе. Иначе говоря, я мог бы потенциально закончить свою жизнь в течение следующих нескольких лет, умерев от рук собственного ученика, как это сделал Джирая во время отключения у него сюжетной броней многих функций головного мозга. И это в конечном итоге не позволило ему сбежать с помощью технику обратного призыва, а вместо этого вынудило Джираю потратить время на то, чтобы написать на спине жабы какую-то невнятную чушь, которую едва ли кто-то может расшифровать. К счастью, случилось настоящее чудо. Довести эти жестокие мысли, связанные с избиением маленькой девочки до реальности у меня не получилось. Все потому что, кто-то вмешался, издав громкий крик. Тем самым, этот человек спас Фуу от запланированных мной жестоких действий воспитательного характера. Меня самого он тоже спас от необходимости совершить население над детьми и умирать глупой смертью из-за махинаций сюжетной брони. Потому что слабость – это грех. Если бы эти слабаки были сильны, они бы не умерли от рук жалких и ничтожных ниндзя скрытого облака, встрял в наш разговор Хирука, который засунул свою голову в открытое окно моей каюты. Я закончил с подготовкой. Теперь мы можем отправляться в дальнейшее плавание. Я одобрительно кивнул в ответ на слова своего спасителя и искренне улыбнулся в знак признания его достижений. Однако сам Хирука посмотрел на меня с потерянным видом, явно не осознавая то, почему я был так рад его появлению. «Неужели управлять кораблем так просто?» – удивленно воскликнула Фуу. «Это современный корабль с винтовым двигателем и он работает на особом топливе. Но самое главное, что при необходимости, Хирука может управлять им сам», – ответил я, указав пальцем в сторону Хирука, голова которого все еще торчала из иллюминатора. «Тогда управлять им не так уж и сложно», – предположила она, скрестив руки на груди с задумчивым видом. «Значит, я тоже могу этому научиться?» Следуя моему приказу, Хирука наблюдал за тем, как наш ныне уже умерший экипаж справлялся с этим, пояснил я, когда, поднявшись со стула, улегся на стоящий рядом диван. Теперь он может использовать теневых клонов, чтобы управлять кораблем в одиночку. «Кстати, а тебе стоит быстрее вывести корабль дальше в море. Нам лучше здесь не задерживаться». Последние два предложения моей речи, конечно же, были адресованы Хирука, который, будучи хорошим рабом, не задавая лишних вопросов, побежал исполнять мой приказ. Тем временем, я закрыл глаза и положил руки под голову, вновь устало зевнув. «Фуу, не буди меня и проследи, чтобы остальные занимались теми делами, что мне пришлось им поручить», — распорядился я, погружаясь в сон. «Да, капитан», — радостно согласилась Фуу и выбежала из помещения, громко хлопнув за собой дверью. На следующий день, проснувшись и насладившись едой, которую приготовила Ханака, я стал размышлять о том, как мне бороться с Десятихвостым. Разумеется, после вкусного завтра, не поблагодарить повара было бы худшей формой самоубийства. В конце концов, кто знает, что Ханака туда положит. В этом мире слишком много почти незаметных ядов и поэтому таким параноикам, как я, следует пожирать только ту пищу, которую мы готовим сами или поручать эту работу тем, кому мы можем доверять. Мне не хотелось терять доверие Ханаки, даже если я сам никогда в полной мере не доверял ей. Именно поэтому я потратил почти полчаса, восхваляя ее кулинарные навыки. Итачи сама, слишком сильно льстит своей недостойной рабыне, заявила Ханака, когда мы сидели за столом, который был выращен мной с помощью стихии дерева прямо на палубе корабля. Грязная и порочная Ханака недостойна похвалы хозяина. В ответ на ее слова, Тэюи окинула свою сестру презрительным взглядом. Она смотрела на Ханаку, как я бы посмотрел на кусок дерьма, выпавший из задницы Акамару и теперь уже лежащий на обочине дороги. К счастью для себя, Тэюи ничего не сказала, иначе я бы мог решить, что мне стоит выбросить ее с корабля. Однако вместо того, чтобы присоединиться к нашему с ее сестрой разговору, она молча сидела на деревянном стуле, справа от меня, перебирая лежащую перед ней на столе кучку украшений. Эти вещи были трофеями со вчерашнего грабежа. Насколько я понял, среди этих предметов не было ничего примечательного или достойного моего внимания. Эта недостойная рабыня ценит похвалу хозяина, но она недостойна признания, почтительным тоном провозгласила Ханака. Недостойная рабыня должна вернуться к своему законному месту под ногами господина. Она снова попробовала встать со стула, чтобы распластаться на полу в той позе, которую японцы назвали бы догиза, но в последний момент ее остановил повелительный жест моей руки. «Эх, эти работорговцы из страны железа действительно хорошо умеют ломать людей», — подумал я, издав мрачный вздох. «Сколько бы я ее ни уговаривал, Ханака продолжает вести себя настолько подобострастно, что просто глядя на это, меня начинает тошнить. Не удивлюсь, что только промывка ее мозга с помощью катамацуками сможет это исправить. В конце концов, я выбросил мысли о Ханаке и ее раболепии из своей головы. Ведь у меня были и другие дела, которые намного важнее сломанного ума одной молодой девушки. Необходимо было разобраться с Десятихвостым, а для этого мне придется придумать план по собственному усилению. Конечно, тот план по поеданию Курамы все еще остается актуальным, но он не решит мою главную проблему – неспособность контролировать эту гигантскую штуку. Я уже пытался взять Десятихвостого под контроль, но результат разочаровывал. Мне удавалось легко контролировать Курому и Жука, живущего внутри Фуу с помощью своего вечного Мангекью Шарингана. А это значит и другие хвостатые звери, созданные мудрецом шести путей, легко подчинятся мне, как только встретится со мной взглядом. Однако этот Десятихвостый, хотя и не так силен и огромен, как тот, который принадлежал отцу Цуки Кагуе, все равно слишком могущественный, не может быть взят под контроль так легко. И для того, чтобы решить эту проблему, мне нужно приобрести Ринниган. Кстати, подала голос Фуу, что делать с тем парнем, который пробрался на корабль, но был захвачен Хирука? Нам стоит убить его? Хаэм удивленно промычал я, оказавшись шокированным тем, что ей удалось подобраться ко мне незаметно. Я вижу, ты хорошо освоила технику сокрытия чакры. Поздравляю, тебе удалось застать меня врасплох. Поднявшись со стула и обернувшись, я встретился взглядом с Фуу, на лице которой воцарилась довольная ухмылка. Скрестив руки на груди, она с важным видом надула щеки. Ее чувство собственной величия в очередной раз раздулось прямо на моих глазах, словно рыба фугу. Фугу и Фуу звучат очень похожи друг на друга, мысленно отметил я, поражаясь осенившей меня вспышке гениальности. «Почему ты так странно смотришь на меня, Итачи-сан?» — сказала Фуу, испуганно отпрянув назад. «Я решил», — объявил я, довольно кивнув, — «отныне я, Учиха Итачи, нарекаю тебя рыбой Фугу. Но у меня уже есть имя, Итачи-сан», — недовольно пробурчала она, нахмурив брови. «И это новое имя, которое ты придумал, звучит просто отвратительно». Я пожал плечами, продемонстрировав ей свою холодную и злую ухмылку. Ведь мое желание наказать ее никуда не исчезло, и раз уж она вчера избежала заслуженной кары, то пусть заплатит за свою ошибку сегодня. «Гордись, теперь у тебя будет другое имя», — пояснил я, похлопав Фуу по плечу. «Это имя, данное мной, сильнейшим ниндзя в мире». «Эй, ты действительно считаешь себя самым сильным?» — встряла в наш разговор Тэюи, которая, как и прежде, сидела за столом на своем месте. «Я в это не верю». Поднявшись на ноги, она указала на меня пальцем и ворчливым голосом спросила: «Ты думаешь, что можешь быть сильнее, чем Синджу Хаширама? Ты действительно веришь, что в бою между вами ты одержишь победу?» «Конечно, я выиграю», — ответил я уверенным тоном, — «ведь на небесах и на земле я один почитаемый». «Правда?» — осведомилась Тэюи, окинув меня скептическим взглядом. «И это все, что ты можешь сказать?» «Нет, не только это. На самом деле у меня есть еще несколько заранее подготовленных пафосных фраз», — доверительным тоном сообщил я. «Например, плачь и извинись сейчас, и я не убью тебя, или вот еще одна, сколько бы союзников ни было вокруг тебя, когда ты умрешь, ты будешь один. Звучит очень круто, Итачи-сан, подала голос Фуу, скажи что-нибудь еще. Хорошо, согласился я, умереть ради победы и рисковать смертью ради победы, совершенно разные вещи. Мегуми, что это за Мегуми, проворчала Таюи, но ее слова были всеми проигнорированы. Еще, попросила Фуу, и я кивнул в знак согласия, продолжив изрыгать пафосные речи. Я могу спасти только тех, кто уже готов к тому, чтобы его спасли другие. Больше, Итачи-сан, никто не вправе отбирать у молодежи их пору юности. Абсолютно никто. Вах, так классно. Поиск кого-то виноватого, это просто боль. Пожалуйста, еще, Итачи-сан, я удивлен, что ты думал, что сможешь победить меня, используя свое жалкое оправдание для мозга. Да, продолжай, все будет хорошо, я самый сильный, в конце концов. А дальше, вот и все, пока больше ничего не могу вспомнить. Может быть, у тебя все-таки есть еще что-то, Итачи-сан? К сожалению, пока что, нет, но мы можем поговорить о том, почему они так невероятно звучат. Затем мы с ней продолжили болтать, обсуждая крутые фразы Гаджо Сатору и то, насколько они актуальны в этом мире. В конце концов, Фуу, или как теперь следует ее называть, Рыба Фугу, попросила у меня найти время, чтобы подготовить для нее несколько уникальных и крутых речей, которыми можно запугивать врагов и союзников, вгоняя их в трепет своим безумием. Вы так и не решили, что делать со шпионом Рейкаге? Поинтересовался Хирука, закидывая в свой рот последний кусок ароматного мяса, приготовленного Ханакой. Он пришел еще во время обсуждения речей Гаджо между мной и Фугу, но все это время молчал, наслаждаясь едой моей самопровозглашенной рабыни, которая не желала обретать свободу. Теперь, когда язык Фугу стал заплетаться от усталости, а пища в тарелке Хирука закончилась, карлик решил, что нам следует поговорить о том, что лично он считал очень важным для себя делом. Для начала, нам нужно допросить его как следует, заявил я, вновь усевшись на тот стул, который занимал ранее. Кстати, вы уже разузнали, кто он такой и что он тут забыл. Он был одним из нанятых мной моряков, объяснил мне Хирука, скорее всего, шпион скрытого облака, который следил за нами по приказу своего Рейкаге. Предварительные выводы карлика оказались полностью правдивыми. Я убедился в этом лично, проникнув в голову шпиона с черной кожей и покопавшись в его воспоминаниях. Незадолго до того, как мне пришлось подвергнуть этого парня ментальному изнасилованию головного мозга, лично Хирука притащил его с руками, которые были заведены за спину и закованы наручники, созданные карликом с помощью стихии стали. Черный шпион был одет в совершенно невзрачное серое кимоно и потертые коричневые сандали. Он ничем особенно не выделялся, кроме своих белых волос, темной кожи и большого булавовидного носа, а его черные глаза выглядели банально и скучно, словно излучая лень и тщеславие. Однако, фанаты Наруто легко бы узнали в этом молодом человеке будущего пятого Рейкаге, который считался самым позорным, жалким и слабым из тех людей, которые занимали этот пост. В конце концов, он даже не удосужился овладеть режимом чакры стихии молнии, как его предшественники. Тому, что мне довелось узнать из памяти шпиона, я был удивлен не так уж и сильно, в сравнении с известием о наличии на этом корабле настоящего карцера. Оказалось, что Хирука превратил часть своей лаборатории в место для содержания узников, которое можно считать еще и камерой пыток. Именно там должны были храниться его подопытные крысы, которые, конечно же, не были животными, а самыми настоящими людьми. И пока что в карцере был только один постоялец, но Хирука заявил, что он хочет продолжить работу над улучшением техники химеры, поэтому вскоре это изменится. И что мне теперь делать с тобой, пчела? Или мне следует звать тебя, Черная Пантера? Поинтересовался я, глядя на бесстрашное лицо молодого человека, стоящего передо мной на коленях. Его чакра и способность двигаться были запечатаны ханакой, поэтому он оказался совершенно безвреден и был способен только злобно скалиться, демонстрируя свои жемчужно-белые зубы, которые сильно контрастировали с его черной кожей. «Это не мое имя», — сухо заявил захваченный шпион. «Тогда, я могу называть тебя Мбака, или, может быть, ты предпочитаешь быть известен миру как Эрик Киллмонгер. Меня зовут Даруи», — представился он, глядя на меня и собравшихся на палубе людей из подобия. «Я думаю, что ты уже знаешь об этом». «Конечно же, я знаю, мистер Черная Пантера», — признал я, довольно кивнув, «но это не значит, что я не могу пошутить. Не так ли, сынчики? Или мне следует звать тебя Барак Обама, первый черный президент США? Я не думаю, что понимаю, что ты имеешь в виду, смущенно пробормотал он, нервно поглядывая по сторонам, пока его взгляд не остановился на Фуу, с надеждой глядя на нее в поисках поддержки. В тот момент мои глаза расширились от осознания жестокой истины, а сердцебиение участилось. Мысли стремительно пролетели в моей голове, и планы быстро сформировались из целой кучи разрозненных идей. Мне пришлось действовать быстро, чтобы эти двое не сговорились друг с другом, организуя настоящего темное братство. «Ты, Джеймс Роудс», — перебил его я, вармашина, воитель, лучший друг Тони Старка. Мой собеседник ничего не ответил, он лишь закрыл глаза и устало вздохнул, словно приготовившись к смерти. «Итачи-сан», — обратилась ко мне Фугу, — «я думаю, что у тебя большие проблемы с чувством юмора, а еще в последнее время ты проявляешь слишком много неуместного расизма. Просто ты слишком мала и недостаточно умна, чтобы понять мои шутки», — отмахнулся я, — «это так называемый черный юмор». «Черный юмор, что это?» — поинтересовалась она, задав мне вопрос, напрочь лишенный даже намека на толерантность. «Надеюсь, это не юмор только для черных?» «Фугу, эти слова ты буквально сорвала с моего языка», — нехотя был вынужден признать я. «Именно это мне и хотелось сказать. Ну и ладно, шутки в сторону. Давай поговорим о том, что мы будем делать дальше». К сожалению, вопреки моим ожиданиям, серьезный разговор был отложен. Вместо этого, мы вступили в ожесточенную дискуссию, причиной которой послужило явное недовольство некой маленькой девочки своим новым именем. «Я не Фугу, Итачи-сан». «Конечно, конечно, Итачи-сан, я предупреждаю, что если ты и дальше будешь звать меня так, то разозлюсь». «Фугу, думаю, ты кое-что забыла. Ты не становишься сильнее и не зеленеешь, когда злишься. Ведь ты не Халк, Итачи-сан. Хотя я не понимаю твоих глупых и бесполезных отсылок, но мне внезапно захотелось швырнуть в тебя бомбу хвостатого зверя. Тебе лучше перестать так глупо шутить. Кроме того, меня зовут Фуу, а не Фугу». Моя собеседница неожиданно для меня разозлилась настолько сильно, что чакра хвостатого зверя просочилась из ее печати. Тело Фугу за считанные секунды окуталось багровым покровом из зловещей энергии. Печально вздохнув, я решил вырубить свою собеседницу от греха подальше. В конце концов, мне не хотелось терять этот корабль из-за буйства гигантского жука-демона. Таким образом, я решил начать действовать, прежде чем Фугу впадет в ярость. К счастью, как и ожидалось, одного взгляда моего вечного мангекю Шерингана хватило для того, чтобы отправить одну маленькую девочку в страну грез. Может быть, у нее начался бунтарский период? Я слышал, что такие вещи иногда случаются у подростков, размышлял я, укладывая жертву своей иллюзии на свой диван в каюте капитана. А ведь совсем недавно она была такой послушной и милой. Эх, меня уже охватывает чувство ностальгии по тем славным временем. Впрочем, не помешает быть с ней помягче. Очень не хотелось бы терять Джинчурики Семихвостого из-за мелкой ссоры, которая отчасти была вызвана моей собственной неосторожностью и стрессом. В конце концов, сегодня я действительно перегнул палку. «У меня появилась неожиданная идея», — сообщил я Хирука, вернувшись обратно за стол, «но мне потребуется твоя помощь. Я ведь могу на тебя рассчитывать. Для этого разговора мне пришлось поручить незапланированную стирку моего нижнего белья, поручив эту работу Таюе и Ханаке, а также проснувшейся Карин, которая пришла на палубу корабля в поисках пищи и была вынуждена покинуть ее, оставшись голодной. Конечно, Итачи, я всегда буду на твоей стороне, ведь ты мой единственный настоящий друг», — провозгласил беловолосый карлик, который сидел прямо напротив меня. Его голос звучал почти отвратительно слащаво. Прежде, я никогда еще не видел, чтобы Хирука демонстрировал такое выражение лица. Он искренне улыбался, смотря на меня таким добрым и понимающим взглядом, которому позавидовала бы сама мать Тереза. Возможно, что даже ее тезка, хотя и более кровожадная, но явно не менее добродетельная Тереза Апокалипсис, была бы склонна последовать ее примеру и восхититься своим коллегой по причине наличия у них одинаково белых волос и равнозначно низкого роста, из-за которого этих двоих часто путают с детьми или даже называют карликами. Если честно, то я счел вид Хирука в тот момент особенно пугающим и омерзительным одновременно. Один взгляд на него вызвал у меня тошноту и обильное потоотделение. Однако это послужило хорошим напоминанием о том, почему важно соблюдать осторожность, тщательно следя за тем, чтобы не стать жертвой какой-нибудь почти всемогущей ментальной техники, вроде Катамацуками. Я думаю о том, чтобы слить Мангекью Шарингана моего брата со своим собственным вечным Мангекью Шарингана, высказал свои мысли я. Ты ведь можешь это сделать, не так ли? Задумчиво промычал Хирука, теоретически, сделать это не так уж и сложно. Я уже использовал технику Химеру подобным образом. Однако, мне еще не приходилось экспериментировать с объединением Шарингана. Эта идея пришла ко мне после моего спора с Фугу, который послужил внезапным вдохновением для моих планов по борьбе десятихвостым. Я вспомнил про гигантский Тейсинган, расположенный на Луне, а также про то, что он был создан из сотен или даже тысяч экземпляров Бейкугана. Конечно, будь то аниме, манга, романы или же те игры по Наруто, но насколько мне известно, нигде не было упомянуто, как именно потомкам Ацуцуки Хамура удалось создать их величайшим шедевр. Или, может быть, я просто не мог вспомнить этот момент истории. Однако у меня был доступ к технике, которая могла сделать нечто подобное. Это должно привести меня к пробуждению Ринигана, размышлял я, потирая подбородок. Чакра Индры, полученная из глаз Саски и клетки Синджуха Ширамы, хорошо сочетаются. И если добавить в смесь мои глаза, то в результате должна получиться более продвинутая форма глаз, чем просто обычный вечный Мангекью Шаринган. Даже, если у меня не выйдет получить именно Ринниган, то что-то другое точно получится. Если этого не хватит, то можно добавить глаза Шисуи и другие Шаринганы. Кивнув в ответ на собственные мысли, мне пришлось объяснять свой замысел Хирука. Карлик внимательно меня выслушал и предостерег о том, что он, скорее всего, окажется не в силах совершить успешный синтез глаз с первой попытки. Но я пустился в длинную речь о необходимости рискнуть ради лучшего будущего и в конце заявил, что при необходимости можно использовать Фугаку, чтобы предвидеть результат синтеза заранее. Это гениально, восхитился Хирука. Сила глаз твоего отца действительно способна на это. А еще, мы можем использовать Изанаги и лечебную чакру Карин, добавил я, продолжив свою речь. Не волнуйся, друг мой, со мной все будет в порядке. В худшем случае, нам просто придется потратить несколько обычных шаринганов с тремя томоэ. Друг мой, ты без сомнений прав. Наконец-то согласился Хирука, вздохнув с облегчением. Наука требует жертв, но не твоей жертвы. Твоя жизнь священна. Конечно, радостным голосом согласился я, когда слова моего собеседника пришлись мне по душе, ведь, как сказал один мудрый человек, научный путь – лучший путь. Я уверен, с помощью такого гениального ученого, как ты, не будет ничего невозможного. Карлик выглядел искренне пораженным. На его лбу выступили морщины, и он замолчал почти на минуту, усердно размышляя о чем-то важном для себя. Наконец, придя к нужным выводам, Хирука задал вопрос. Тогда, почему бы нам не заставить твоего отца использовать Изанаги самостоятельно вместо того, чтобы тратить ценные экземпляры глаз ради только одного применения этой запретной техники? Хорошая мысль, похвалил я, наградив своего собеседника порцией аплодисментов. Если придется, мы можем вызвать и Шисуи тоже. На следующий день, после очередной порции вкусного обеда, приготовленного Ханакой, мы наконец-то приступили к нашему проекту, который Хирука пафосно обозвал «Глаза Бога». Разумеется, мы не забыли вызвать пару зомби-учих и обратиться за помощью к Карин. Таким образом, насколько я мог судить, все меры предосторожности, которые обсуждались ранее, были соблюдены в полном объеме. Всего лишь за один день Хирука подготовил необходимые печати, начертав их с помощью специальных чернил на полу своей лаборатории. Однако в тот миг, когда я лег на операционный стол, предварительно наложив на себя иллюзию, которая должна были лишить меня чувства боли, в комнату неожиданно ворвалась Фуу. Еще вчера я отправил ее на разведку, желая узнать подробности о дальнейших передвижениях Десятихвостого. В обмен на возвращение прежнего имени, она согласилась потратить следующие несколько дней на выполнение этого поручения. Проснувшись после внеплановой комы, которая была устроена мной ранее, Фуу заявила, что ей каким-то образом удалось наладить отношения со своим хвостатым зверем, который теперь слушался свое вместилище почти беспрекословно. Впрочем, лично мне было несложно понять мотивы Семихвостого. Скорее всего, жук был испуган присутствием Десятихвостого и поэтому предпочел сотрудничать в надежде, что я смогу победить его, избавив мир от угрозы неизбежного пожирания. Итачи-сан, устало прошептала Фуу, смахнув пот со лба, я закончила то задание, которое ты мне поручил. Во время сбора информации, мне повезло услышать что-то невероятное. Ну и что же такого важного тебе довелось узнать, раз ты осмелилась нарушить ход великого замысла?» Пафосным тоном задал вопрос Хирука, за спиной которого незаметно притаилась Карин, а за ней грозно возвышалась пара мертвых учих в лице Шисуи и Фугаку. Десятихвостый покинул страну водопадов, преследуя бежавшую от него армию из 20 тысяч ниндзя скрытого облака, которая была собрана для его захвата, сообщила Фуу, повысив голос. Четвертый Райкаге пытался запечатать его внутри себя, но что-то пошло не так, и план насильника провалился. Теперь деревня скрытого облака и вся страна молнии полностью уничтожены. Не осталось ни одного уцелевшего города, а все население и большая часть ниндзя были сожраны или истреблены этим гигантским монстром. И еще, кхе-кхе, Фуу закашлялась, а затем приняла из рук подошедшей Ханаки стакан воды, а я вспомнил то, что повезло узнать из воспоминаний Даруи. Райкаге приказал ему и группе из нескольких опытных джонинов проследить за передвижениями недавно собранной по приказу уже умершего Анаки, армии скрытого камня. Таким образом, Даруи узнал о существовании Хирука и даже застал его битву с армией ниндзя камня. Однако, после появления Барута, он предпочел в ужасе сбежать, ведь сила, скорость и общая боевая мощь, которые продемонстрировал сын седьмого Хокаге, оказались слишком шокирующими. Барута играючи избил Хирука, который в одиночку сокрушил армию скрытого камня и даже с легкостью убил Цучикаге, поэтому Даруи был испуган до невменяемого состояния. Сбежав с горы Шумисин еще до моего прибытия туда, он передохнул в соседнем городе и посетил бордель, чтобы снять стресс. Этот шпион провел там около суток, наслаждаясь тем, что сам считал заслуженным отдыхом. Обдумав все, что с ним приключилось за последнее время, Даруи решил, что ему стоит лично доложить о том, что он увидел Райкаге, попутно продемонстрировав свои воспоминания в качестве доказательства, так как слова в письме не могут описать то, свидетелем чего он стал в полной мере. Другие ниндзя-облака из его отряда стали жертвами молний, вызванных Хирука в разгар боя, поэтому Даруи пришлось возвращаться обратно домой в одиночку, предварительно связавшись со своим руководством внутри деревни. Разумеется, он не забыл передать сообщение через контрактного зверя, который был вызван им с помощью техники призыва. Вскоре после этого Даруи обнаружил Хирука, который прибыл в тот же город для покупки корабля и найма моряков. Таким образом, черному шпиону пришлось отправить новое письмо, ответ на которое он получил ответ всего через 5 минут. Райкаге приказал своему черному шпиону пристально следить за Хирука, присоединившись к его команде в качестве чернорабочего. Естественно, Эй также в письме сообщил своему шпиону о том, что деревня скрытого листа была разрушена, и по его приказу армия скрытого облака собирается вторгнуться в страну огня, чтобы воспользоваться моментом слабости старых врагов для успешного начала новой мировой войны. Вскоре Даруи узнал и о том, что вместе с Хирука в плавание отправлюсь я и Фуу, которую он опознал как Джинчуурики Семихвостого, что считалось похищенной мной из скрытого водопада, а также троица Узумаки. Разумеется, он вновь написал письмо и отправил его с помощью контрактного зверя и техники призыва. Всего через минуту Даруи получил ответное письмо от четвертого Райкаге с приказом тщательно следить за нами и сообщить ему, когда корабль войдет в какой-либо порт. Будучи заядлым насильником и педофилом, лидер деревни скрытого облака, конечно же, не смог обуздать свою похоть, узнав о столь желанной им добыче в виде сразу стольких маленьких девочках с хорошей родословной. Они были именно того возраста и происхождения, которые возбуждали четвертого Райкаге больше всего, побуждая его действовать, отбросив любую сдержанность. Таким образом, Эй решил отправить армию скрытого облака в обход, вторгнувшись в страну водопада для захвата трех маленьких девочек и Ханаки. Последняя из них в силу своего возраста казалась ему наименее интересной жертвой в сравнении с Таюи, Карин и Фуу, которым еще не исполнилось и 10 лет. Следовательно, именно эти трое стали объектами пристального внимания со стороны четвертого Райкаге. Ведь, как известно почти всем в деревне скрытого облака, их лидер имел очень странные фетиши, которые затрагивали преимущественно детей женского пола, происходящих из древних и могущественных кланов, таких как Хьюга, Синджу или Узумаки. Эй жаждал их тела в сексуальном смысле и был готов пойти на огромные жертвы ради того, чтобы удовлетворить свои извращенные побуждения. Однако, поскольку этот извращенец благодаря своей силе и наследию отца оказался избран четвертым Райкаге, то его подчиненным оставалось только принять жестокую действительность именно такой, какая она есть. Со временем, они даже стали получать от этого удовольствие, переняв его образ мысли, как это сделал Даруи, который восхищался своим лидером, стараясь следовать его примеру. Впрочем, это не лучшим образом сказалось на репутации ниндзя скрытого облака, однако четвертого Рейкаге это не волновало. Таким образом, в начале деревня скрытого облака, а затем и вся страна молнии оказались заражены извращенной идеологией изнасилования, придуманной им, который еще, будучи подростком, попросил у своего отца в качестве подарка на день рождения принцессу клана Узумаки и с тех пор преследовал свои фетиши, совершенно не скрываясь. Конечно, получить Кушину у него так не получилось, но это только разожгло огонь страсти в сердце молодого Ие, вынуждая его найти подходящую замену, которую ему через несколько лет удалось отыскать в лице матери Фуу. Она была поймана им и несколько лет удерживалась в плену, пока ей наконец-то не удалось сбежать, вернувшись в родную деревню, где через 8 месяцев родилась ее дочь. Дочь Ие, я оторвался от размышлений, когда Фуу осушила бокал с водой и громко прокашлялась, привлекая мое внимание. Вздохнув с облегчением, она села на стул, принесенный ей Ханакой, и только потом продолжила свою речь. «Как ты и сказал, я не пыталась рисковать своей жизнью и отправила десятки теневых клонов, и один из них столкнулся с этой штукой», — увлеченно вещала Фуу, скрестив руки на груди. «Ты можешь не поверить мне, Итачи-сан, но всего за несколько суток десятихвостый стал намного больше. Он вырос почти на полкилометра. Другой клон встретил небольшую группу ниндзя-облака, которым повезло выжить, и они рассказали о том, что даже Джинчоурики восьмихвостого и двуххвостый был проглочен этим гигантским монстром. Помещение погрузилось в напряженную тишину, однако она продлилась не дольше 10 секунд, оказавшись нарушенной моим собственным голосом. Тогда я смог выдавить из себя только одно короткое слово, но оно казалось мне очень емким и внушительным. И этим словом было «бля». Часть 26. Начатая операция по слиянию моего вечного Мангекю Шарингана и Мангекю Шарингана, принадлежавшего Саске, закончилась успешно, пусть и не с первой попытки. Воскрешенному с помощью запретной техники зомби Шисуи пришлось пожертвовать парой своих собственных глаз, дважды применив из-за ноги, чтобы проложить мне путь к успеху. Хотя, не то чтобы он находился в том состоянии, в котором он мог возразить мне, оспорив это. К счастью для наших планов, способность Фугаку предвидеть краткосрочное будущее оправдала ожидания в полной мере. Без нее Хирука пришлось бы потратить намного больше времени для совершения успешного слияния. Еще до начала операции мы договорились, что Хирука из будущего будет объяснять Хирука из прошлого, в чем заключается его ошибка. Разумеется, в реальности этого никогда не происходило, но эти советы позволили беловолосому карлику достичь успеха всего через полчаса после того, как он впервые применил на мне и Саске свою технику химеры. Техника Фугаку, по сути, создавала виртуальную симуляцию реальности, похожую на парачеловеческую силу, даруемую космическими червями злодею по имени Томас Кальверт. Например, если бы нынешний я решил, что я хочу передать какую-либо информацию себе прошлому, то будущий я, существующий только в рамках виртуального мира, созданного техникой Мангекю Шарингана моего биологического отца, мог бы сказать нужные слова Фугаку или написать их. И тогда я нынешний мог бы узнать об этом, прочитав воспоминания Фугаку, который ясно помнил все, что происходило с ним в возможном будущем, как будто бы все это случилось с ним в реальном мире. Самый интересный аспект этой техники состоит в том, что вне зависимости от того, сколько времени прошло в симуляции, когда она подойдет к концу, в реальности пройдет всего лишь секунда. К счастью, слияние только части тела и куска системы каналов чакры осуществить было намного проще, чем полное соединение двух отдельных существ. Наши умы и мозги напрямую не принимали участие в этой процедуре, поэтому, в отличие от Хирука, мне не придется терпеть наличие еще одного человека в своей голове. Однако, после завершения эксперимента, глядя на мир своими обновленными глазами, я с удивлением осознал, что могу использовать способности Мангекю Шарингана, которыми раньше владел сам Саске. Например, его способность вызывать лечебное пламя, которое, как оказалось, называется Инари, перешла ко мне, как и Кагацучи, что позволяет взять под контроль любой огонь и даже черное пламя Аматерасу. Когда я осознал, что мой план увенчался успехом, то, вдохновившись приливом благодарности к моему биологическому брату, мне захотелось решить его проблему с отсутствием у него глаз, а также проверить силу и потенциал Инари. И эта техника действительно сработала в полном объеме, восстановив для Саски его утерянные глазные яблоки. Даже изъятые Хирука каналы чакры в районе глаз были полностью воссозданы. К моему шоку, мой биологический брат в следующую же секунду вскочил на ноги, будучи здоровым и жаждущим мести. Он мгновенно оправился от влияния наркотиков, которыми его накачал по моей просьбе некий безумный ученый, страдающий комплексом неполноценности из-за проблем с ростом. Попытки договориться с Саски поначалу ни к чему не привели. Даже 2 часа моих попыток найти с ним общий язык закончились только тем, что он додумался соврать. Саски обещал, что не будет нападать на кого-либо из членов экипажа моего корабля, включая в том числе и меня. В тот момент он казался довольно искренним. Однако, помня о его прошлых заявлениях и безумных угрозах, мне совсем не хотелось верить ему. Таким образом, я решил проверить свои догадки, а потому, встав к нему спиной, сообщил о своем желании навестить туалет. И как только я повернулся лицом к двери, Саски попытался пронзить мое сердце с помощью чидри. Стремительно сложив необходимые ручные печати, он с криком «Умри, Итачи!» бросился на меня, выглядя так, словно действительно верил в свои способности лишить меня жизни. Действия Саски, как, в общем, так и в целом, не оказали на меня заметного влияния, но именно они послужили поводом проверить другие способности моего недавно обретенного Ринигана. Таким образом, теперь я был полностью убежден, что мне удалось получить целый спектр различных сил, который обычно сопутствует владельцам этой пары глаз. Вначале я высосал чакру, лишив Саски его любимой песни «Тысячи птиц», а затем отбросил его назад с помощью Шинратинси, техники, также известной при точном переводе на старый добрый русский язык как «Небесное покорение вездесущего Бога». Эти 2 способности, как ожидалось, оказались внедрены в мой разум в момент пробуждения Ринигана, и я мог использовать их интуитивно, не прилагая особых усилий. Ударившись о покрытую металлом стенку лаборатории Хирука, мой биологический брат уже не смог подняться на ноги своими силами. Хотя он все еще был жив, но его позвоночник и затылок получили слишком серьезные повреждения, превратив мстителя в коматозного инвалида. В этом состоянии он был больше похож на овощ, чем на живого человека. Глядя на неподвижное тело Саски, я решил, что мне стоит внимательно оценить внешний вид своих новых глаз в зеркале, которое оперативно доставило мне в руки Ханака. К этим действиям меня подтолкнул небрежный комментарий, который вырвался изо рта Тайюи, только что вошедший в лабораторию Хирука. Младшая из сестер Узумаки осмелилась заявить, что вместо глаз мудреца 6 путей, я пробудил что-то другое, а именно, как она выразилась, глаза цвета мочи. В тот момент я мысленно поклялся наказать Тайюю как следует, как только найду для этого немного свободного от других дел времени. Но для начала мне стоило убедиться в том, что ее слова были наглой и очевидной ложью. К сожалению, наблюдения за собственным отражением не принесли никакого облегчения. Мне в очередной раз пришлось убедиться, что этот мир жесток и безжалостен к таким добрым и прощающим людям, как я. Передо мной предстали типичные концентрические круги Ринигана. Но кроме них, там было кое-что еще, что-то не должно быть у моего Ринигана. Что? Почему желтый? Разве эти глаза не должны быть пурпурного оттенка? Блин, это действительно выглядит так, словно кто-то нассал мне в глаза. Нахмурив брови, подумал я, Ринниган, который мне удалось получить, оказался далек от стандартного с точки зрения цвета. Более того, зрачок теперь был ярко-красным, как у самого обычного Шарингана, и там было размещено 3 черных тамоя. Интересно, что будет, если слить мои 2 Риннигана? Задался вопросом я, они эволюционируют дальше, или же нет? А еще, мне хотелось бы верить, что тогда этот отвратительно желтый цвет наконец-то исчезнет. Проверка этой идеи была совершена мной в кратчайшие сроки. Уже через 5 минут из памяти Фугаку мне довелось узнать, что любые попытки объединить оба моих глаза всегда проваливались, даже без какого-либо намека на успех. Хирука из будущего утверждал, что проблема в самой технике химеры, которая не позволяет слить 2 объекта, что были частью тела одного и того же человека. Беловолосый карлик из настоящего, оценив результат по памяти Фугаку, был вынужден согласиться со своим «я» из возможного будущего. Затем, мои мысли обратились к моему подопытному, то есть дорогому и любимому брату. Чтобы проверить другую способность Ринигана, я призвал короля ада. Забросив соски в рот к призванному мной существу, мне оставалось только наблюдать за тем, как его тело возвращается к состоянию идеального здоровья. Меня немного позабавил тот факт, что вернувшись в сознание уже в пасти короля ада, соски от пережитых им событий вновь пробудил Шаринган. Разумеется, это были глаза только с одним Тамаи, однако сам факт того, что ему удалось достичь этого, как бы подразумевал, что аналогичный результат мог быть достигнут еще раз, обеспечив меня почти бесконечным запасом шаринганов. Мне нужно было только стереть ему память для остроты ощущений, а вот потом, можно будет вновь пропустить его через сеанс пыток. Конечно, это было жестоко, но раз уж Саски сказал, что не отпустит меня и будет вечно преследовать меня, пока не убьет, предварительно запытав до состояния безумия, а также, попутно стараясь уничтожить всех моих близких, то ничего уже не поделаешь. Эти слова он громко кричал сразу после своего пробуждения, вызванного исцелением техникой Инари. Я пытался отговорить его от мести, но тот проявил ослиное упрямство, постоянно крича о том, как будет пытать меня, разрезать на части и рубить. Еще Саски бормотал что-то о том, как будет предаваться разного рода извращениям с моим захваченным телом. Слушая эти ужасные речи 2 часа подряд, я почувствовал себя так, словно принял ванну из помоев. Саски фактически плюнул мне в лицо, причем неоднократно, а ведь мне еще никто не плевал в лицо, оставаясь при этом в живых. Впрочем, на самом деле единственным, кто сделал это когда-либо, был уже покойный Ирука. Однако, Саски плевал в меня, потому что под рукой у него не было других снарядов, а его система каналов чакры была запечатана Ханакой, в то время как Ирука сделал это неосознанно и интуитивно. Иначе говоря, действия последнего были отнюдь не совершены им сознательно, а потому в моих глазах казались более простительными. Однако, наглость и грубость Саски такого мягкого отношения попросту не заслуживали, ведь тот сделал это, намереваясь унизить и оскорбить меня. Наконец, только спустя 2 часа, он додумался сделать вид, что сдался и заявил, что прощает меня. Впрочем, как я и ожидал, это оказалось ложью, и при первой же возможности, Саски сразу же использовал чидари, намереваясь создать в моем теле незапланированное отверстие. Именно это и привело моего биологического брата к заслуженному наказанию. Выбросив мысли о Саске из своей головы, я решил двигаться дальше, продолжив проверку своих новых глаз. Следующая способность Риннигана позволяла заключать контракты на призыв фактически с чем угодно. Это мог быть предмет или даже хвостатый зверь. Увидев что-то и пометив это собственной чакрой, я мог бы теперь вызвать в свои руки практически любой объект. Единственное ограничение – отсутствие сопротивления, но этого легко можно было достичь с помощью базовых способностей любого шарингана, которые также были заметно усилены после пережитой эволюции, позволяя взять под ментальный контроль почти любое существо. И теперь я мог воздействовать на разум других существ с помощью чакры, даже не встречаясь с ними взглядом, а просто выстрелив в них невидимой порцией энергии из своего Риннигана. Следующая способность в моих глазах, которую Нагата обозвал путем Асуры, меня слегка разочаровала. Она действительно позволяла создавать разного рода технологические предметы и даже превращать в них свое собственное тело. Проблема в том, что для этого нужно было эти вещи где-то увидеть. Таким образом, я не мог назвать эту способность отдельной техникой. Она была скорее еще одним расширением базовых возможностей Шарингана, которыми обладал каждый имеющий эти глаза член клана Учиха. Просто Риннеган при желании мог увидеть атомную структуру объектов, анализируя их с помощью излучаемого глазами импульса чакры. Эта особенность позволяла мне воспринимать мир в более глубокой форме, чем когда-либо я мог даже с помощью вечного Мангекю Шарингана. Однако сам аспект созидания и превращения пути Асуры был частью сотворения всего сущего, которая оказалась еще одной техникой Риннигана, которую мне повезло получить. Стоит отметить, что среди всего, что мне удалось приобрести, именно последнее имело наибольший потенциал. В конце концов, именно с помощью этой техники, Ацуцуки Хагорома создал хвостатых зверей, и именно производной формой сотворения всего сущего оказалась способность формировать черные штыри, останавливающие течение чакры или наоборот передающие ее на огромные расстояния. Однако это не отвечает на вопрос о том, как или от кого Нагата или Мадары могли получить доступ к настолько высоким технологиям. Учитывая ограниченный интеллект первого, то он, скорее всего, не смог бы додуматься до их приобретения или поиска самостоятельно. В конце концов, Нагата был настолько тупым, что даже не додумался использовать короля ада для исцеления своего искалеченного тела, хотя регулярно лечил труп своего любимого Яхика и других своих марионеток из числа оставшейся пятерки путей Пейна. Кстати, король ада был темой для отдельного разговора, которая меня очень взволновала. Для начала мне хотелось бы узнать о том, что это за штука и откуда она взялась. Я явно не создавал этого монстра с помощью техник своего Риннигана, и это поднимает вопрос о том, откуда он взялся на самом деле. Кроме того, было попросту непонятно то, каким образом мне удалось получить возможность вызывать его, даже не заключая контракт на призыв, как прежний Итачи был вынужден сделать с пока что еще безымянным Кура. Чтобы проверить свою теорию о тупости Нагата, я вытащил Саске изо рта короля ада, а затем отрезал ему руку, которую он ранее намеревался вонзить в мою грудь с помощью чидори. Кровоточащий обрубок упал на тарелку, оперативно доставленную мне услужливой Ханакой, а мой биологический брат, громко крича, вновь был отправлен мной в рот к королю ада. Разумеется, когда Саске был вытащен на свет Божий, его потерянная рука оказалась на своем прежнем месте, а та конечность, которая теперь лежала на тарелке, так никуда и не исчезла. «Поздравляю, Саске!» — обрадовал своего биологического брата я, который впал в ступор от пережитого им стресса, попутно полностью пробудив свои глаза до состояния трех Тамаи. «Теперь ты можешь сменить имя на Учиха Мисокомбинат. Твоими конечностями могут быть накормлены голодающие семьи со всего мира. Гордись собой, герой!» Окинув меня испуганным взглядом, он несколько раз удивленно моргнул, пытаясь осознать смысл моих слов. И когда их значение наконец-то дошло до Саске, тот с искаженным от ужаса лицом закатил глаза, вновь потеряв сознание. Тем временем, глядя на медленное для моего ускоренного восприятия падение моего младшего брата, я с удивлением осознал, что могу мыслить намного быстрее, чем прежде. Проводя хотя и быструю, но примерную оценку, было несложно понять, что дарованная шаринганом способность была усилена примерно в 10 раз. Обычный шаринган позволял удвоить скорость мышления и скорость восприятия для одного тамаи, а затем повысить ее в 3 раза для двух тамаи и в 4 для трех, потом в 5 раз для обычного мангикью шарингана и в 10 раз для вечного соответственно. Однако Риннеган даровал стократную скорость восприятия и мышления своему пользователю, и это не могло не радовать. «Слабак», — подала голос Таюя, глядя на Саске, который обмочился от пережитого им ужаса. Она стояла у входа в лабораторию Хирука вместе со своей сестрой, Карин, самим Хирука и Фуу, наблюдая за испытаниями силы моего Риннигана. Младшая сестра Ханаки тихо и невнятно выругалась, когда неприятный запах, которым Саске удосужился наградить нас, распространился по помещению. Именно тогда, оценив ужасную вонь по достоинству, мы все с отвращением прикрыли нос руками. «Фуу-фуу-фуу, мерзко! Он еще и обосрался!» — недовольно пробурчала Карин. «Фуу не мерзкая!» — гневно прошептала Фуу, а затем, сжав кулаки в приливе ярости, она быстрым шагом покинула лабораторию Хирука. «А ведь я говорил, что тебе стоило сменить имя на рыбу Фугу!» — крикнул я вслед. «И кто теперь будет убирать все это?» — возмутился Хирука, глядя на части пола своей лаборатории, которые были залиты мочой и кровью Саске. Устав от неприятного запаха, я решил покинуть помещение и вслед за Фуу вышел на палубу. Оказавшись снаружи, мне наконец-то удалось вздохнуть с облегчением, наслаждаясь запахом моря. Оглядевшись по сторонам, я обратил внимание на маленькую фигуру с бирюзовыми волосами, которая стояла на носу корабля и мрачно смотрела куда-то вдаль. «Итачи-сан», — сказала она, ощутив мое приближение благодаря своей ограниченной способности воспринимать чакру, — «почему ты так ненавидишь своего младшего брата?» «Я его не ненавижу», — покачал головой я. «Фуу, видишь ли, просто он, их сложно объяснить, но Саске действительно умудрился сильно разозлить меня. Но ведь он должен злиться на тебя намного больше, чем ты сам злишься на него, Итачи-сан», — пояснила она, подойдя ко мне почти вплотную. «Ты убил его родителей и весь его клан, а потом вырвал ему глаза. У него есть причины ненавидеть тебя, но я не думаю, что у тебя есть причины ненавидеть его. Но я уже объяснил ему, что в истреблении клана Учиха виноваты амбиции Данзы и глупость Шисуи», — напомнил я, потянувшись правой рукой к волосам Фуу и наградив ее порцией поглаживаний. «Но это никак не помогло ему перестать ненавидеть», — заявила она, скрестив руки на груди и окинув меня недовольным взглядом. Мне даже пришлось сказать Саске, что я действовал против своей воли, потому что находился под контролем Катамацуками, продолжил свою речь я, но он мне все равно не поверил. Раз уж он вынудил меня напрасно потратить столько времени на его уговоры, то мне показалось, что Саске заслуживает наказания. Хотя, возможно, я немного переборщил, когда швырнул его в стену, сломав позвоночник, а потом отрубил руку. Не буду с этим спорить. На мгновение палуба корабля погрузилась в тишину, нарушаемую только звуком бьющихся волн. Фуу снова отвернулась и подошла к борту корабля. Наконец, издав глубокий вздох, она проговорила: «Итачи-сан, я думаю, что он поверил твоим словам, но не перестал ненавидеть тебя за убийство того человека, как его там, Харуна кто-то, его звали Харуна Кизоши». «Да, конечно, теперь, я вспомнила. И что дальше? Твой брат поверил в твои слова о Катамацуками, но винить тебя в смерти Кизоши он не перестал. Если бы ты не убил этого человека, то Саске был бы готов простить тебя. Я так думаю, Хаэм, это имеет смысл, но уж поверь мне, я не нападал на него первым, а просто защищался. Именно так я и сказал Саске, когда тот кричал, обвиняя меня в его смерти, наравне со смертью наших родителей. Но у тебя не было причин убивать его». «Были. Но Саске думает, что их не было. Вот почему он вначале поверил тебе, а потом снова разуверился, когда вспомнил о смерти Кизоши». «Хаэм, ладно, я понимаю, но при чем тут Саске? Ты с ним почти не знакома, но так заботишься о нем. Неужели маленькая Фуо влюбилась?» «Перестань, Итачи-сан, мне не нравится твой вонючий брат. На самом деле теперь я даже не могу думать о нем, не вспоминая про тот ужасный запах, который вырвался из его задницы вместе с дерьмом. Тогда почему ты хочешь поговорить о нем? Просто твой брат жалок настолько, что я стала невольно сочувствовать ему. И что ты предлагаешь мне, Фуо? Сотри ему память и пусть он забудет о тебе и своей мести, а потом оставь его в каком-нибудь детском доме в какой-нибудь далекой стране, где нет своей деревни ниндзя. И это все, что ты хотела бы мне сказать. Только не забудь забрать его шаринган и передать мне. Я тоже хочу получить такие крутые глаза». Я кивнул в ответ на ее слова, и на этом наш разговор окончился. Мне очень понравился совет Фуу, и я оценил его по достоинству, решив избавиться от Саске именно таким способом. В конце концов, стереть его воспоминания намного лучше, чем убить его, приступив через то, что осталось от моей совести. Пожалуй, мне также стоит предварительно побрить его налысо, а потом попросить Хирука сделать так, чтобы волосы Саске больше не отрастали. В конце концов, его затылок был слишком похож на утиную задницу, и это делало моего биологического брата слишком приметным. Любой знающий человек скажет, что в таких аниме-мирах, как этот, прическа является одним из определяющих факторов популярности персонажа. Именно от нее иногда зависит то, запомнит ли зрители хоть что-то о той или иной личности. Это особенно актуально, если цвет волос персонажа такой же банально черный, как у меня и Саске. Конечно, далеко не факт, что лишение Саске его волос приведет его к лишению статуса соперника главного героя. Однако, далеко не все персонажи способны быть похожими на Сайтому. В большинстве случаев, лысые не играют особой роли в сюжете, либо умирают вскоре после появления на экране. Вроде как древние, погибшая в нужное время, чтобы стимулировать доктора Стрэнджа. И я надеялся, что Саске будет уготована такая же судьба. Однако, размышляя об этом, я решил, что этих мер недостаточно. Необходимо также заменить Саске глаза, поменяв черные глаза Учиха на какой-то другой цвет. Впрочем, сделать ему пластическую операцию для изменения черт лица на более заурядные и непривлекательные тоже не помешает. Я знал, что Хирука может организовать и это тоже, поэтому не волновался, ведь карлик был настоящим мастером на все руки, освоившим различные медицинские техники, включая даже ту, которую использовала Цунаде, превратив свои скромных размеров сиськи из плоских, как тайсюанские равнины груди, в нечто похожее на коровье вымя. Я даже на мгновение задумался о том, не стоит ли Саске последовать ее примеру. В конце концов, если из Саске-куна он превратится в Саске-чан, то тогда никто точно его уже точно не узнает. Даже он сам может решить, если ему удастся пробудить память о прежней жизни, что эти воспоминания о прошлом на самом деле фальшивые. «Пожалуй, так и следует поступить», — тихо высказал свои мысли я, «но не буду тревожить Хирука, нагружая его лишней работой. Лучше сам попробую поэкспериментировать с техникой сотворения всего сущего, создав для Саски новое тело с нуля. Потом перенесу туда его душу, заодно проверив ту силу, которую Нагата назвал путем человека. «А, о чем ты, Итачи-сан?» – спросила меня Фуу, когда она, распахнув глаза, озадаченно склонила голову на бок. «Разве ты не собирался просто стереть ему память или, может быть, навсегда запечатать его систему каналов чакры? Я не понимаю, зачем заходить так далеко? Запечатать его чакру? Ха! Фуу, ты слишком наивна!» – сухим голосом заявил я. Попытки ограничить его силу на постоянной основе только сделают Саске сильнее. Именно так работает этот мир. Эф, Итачи-сан, ты говоришь так, будто бы в реальности есть некий волшебный закон о существовании, которого никто кроме тебя не знает, презрительно фыркнув, проговорила она, я не настолько глупа, чтобы поверить в это.